воды, выходя из воды. Море гладкий песок и коктейля глоток. Море гладкий песок. Я лечу за доской, но бегу за волной.